659, октябрь, 9. Как далеки многие люди от познания иерархии света и учения жизни. Поистине, будут отягчены темной завесой судьбы. Но если они в незнании своем зло не творят, рано или поздно сердце приводит их все же на путь. И где бы человек ни был, в каких бы условиях ни находился, когда настает час пробуждения духа, никто и ничто не может заслонить от него свет. Но знающие, куда и к кому идут, как же должны ценить они то, что имеют? Тягость испытаний и трудности жизни лишь свидетельством служит правильности избранного пути.